Глава 25. Машина понеслась по городу, меня затрясло, высунутая в салон рука заболела, одновременно заныла и шея. Голову приходилось держать на весу, как только я ее опускала, сразу принималась биться лбом об пол багажного отсека. Когда джип в очередной раз затормозил и остановился, я очень больно ударилась, а потом услышала хриплый голос: «Предъявите документы». «Что не так?» — удивился водитель. «Проверка», — коротко ответил ДПСник. «Права, страховка. Ага. Теперь откройте багажник». «Он пустой», — возразил водитель. «Увижу, что ничего нет, и езжайте с Богом», — не дрогнул страж дороги. Через пару секунд послышался тихий скрип. «Хм», — выпало из водителя. «М-хм», — одновременно с ним выпалил дорожный полицейский. «Ну, вообще, хоть бы прикрыл трупешник, совсем обнаглел». «Вообще впервые человека вижу», — воскликнул мужчина. «Стоять!» — гаркнул полицейский. «Не трогайте Костю», — проблеяла я. «Он тут вообще ни при чем». «Живая!» — заликовал водитель и тут же удивился. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «Что там, Денис?» — спросил густой бас. «Да вот, думал, труп, а он разговаривает. Перевозка женского пола в непредназначенном для этого месте». «Костя не виноват», — встала я на защиту парня. «Я ехала на заднем сиденье, решила снять дорогу на видео. А тут яма, бухнулась в нее. Я подлетела, сама не пойму, как получилось, что в багажнике оказалось. Костя!» «Чего?» — отозвался водитель. «Скажи им, что я Даша Васильева. Валера велел тебе меня отвезти в Ложкино». «Дарья, это вы?» «Сзади не узнала, лица не видно», — обрадовался шофер. «Добрый день. Как поживаете?» «Лучше всех. Господа, очень хочу выйти отсюда». Чьи-то пальцы вцепились в мои щиколотки, резко дернули за них. Голова, находящаяся в приподнятом положении, со всего размаха впечаталась в дно багажника. «Ой-ой!» — закричала я. «Осторожнее! Рука!» Хватка ослабла. «Что с рукой?» — осведомился бас. Я опять принялась врать. Когда перелетела через спинку сиденья назад, как-то ручонка вывихнулась, изогнулась и оказалась в салоне, а тело зашвырнуло сюда. «Ну, вообще», — протянул Костя. «Не по-человечески как-то», — отреагировал Денис. «Если она так перекинулась, то почему конечность вперед в салон пропихнулась? Миша, что думаешь?» «По-разному случается», — прогудел Михаил. «Но соглашусь с тобой, не по-людски ее вывернуло». Я сообразила, что наспех придуманная версия неудачна, и решила внести коррективы. Так перепугалась, когда сальто-мортали делала, и... «Что вы сделали?» — перебил меня Миша. «Сальто-мортали. Прыжок или кувырок такой опасный», — неожиданно продемонстрировал знание лексики цирка Костя. «Трюк смертельный». «В багажнике кто-то умер?» — насторожился Денис. «Нет, там только Дарья», — отозвался водитель. «Чего тогда про смерть заговорили?» — прогудел Михаил. «Вы спросили, что такое сальто-мортали, вот и ответил», — пробурчал Костя. «Сальто-мортали», — повторил Михаил. «Про смерть ни слова». «Мортали — это по-итальянски смертельный», — пояснила я. «Вы иностранка?» — насторожился Михаил. «Нет, россиянка», — успокоила я парня. «Вытащите меня поскорее». «Странно вы как-то сюда угодили», — продолжал удивляться Денис. «Сама не пойму», — вдохновенно солгала я. «Сейчас я немного успокоилась и могу сказать, что помню, как меня перебросило через сиденье. Бабах головой об пол. Чтобы не вылететь из окна, впихнула руку в гнездо для лыж и застряла». «Вылететь в окно багажника?» — переспросил Денис. «Да, оно открыто было». «У вас в отделе для провоза вещей стекло опускается?» — полюбопытствовал Михаил. «Машина очень дорогая, вероятно, по спецзаказу, но никогда не слышал, чтобы окошки распахивали там, где багаж». «Она перепутала», — перебил ДПСника Костя. Так Дарью башкой приложила, что она мозгом сотряслась и сейчас чудит. «Да-да», — согласилась я. «Не расспрашивайте ни о чем, освободите меня. Рука болит, шея не моя». «А где взяли чужую шею?» — снова включил полицейского Денис. «И куда подевалась голова с той шеи?» Костя вновь спешно пришел на помощь. Дарья заговаривается. «Мужики, вы же видите, гражданке фигово, надо ее вынуть». И тут появилось новое действующее лицо с вопросом: «Что тут у нас?» «Баба в багажнике», — заявил Михаил. «Живая», — уточнил красивый тенор. «Леонид Петрович, она разговаривает», — объяснил Денис. «Некоторые мадамы и в гробу не замолкают», — заявил мужчина. «Имя назовите», — «Дарья», — сообщила я. «Вылазьте», — приказал новый участник беседы. «Не могу». «По какой причине?» «Рука застряла». «Чего?» — Михаил откашлялся. Вследствие резкого торможения, произведенного с целью избежать дорожно-транспортного происшествия, пассажирка, находившаяся на заднем сиденье, оказалась закинута в багажный отсек. Гражданка с целью не совершить выпадение из автомобиля на проезжую часть шоссе сунула верхнюю руку в место для лыж. На данном этапе конечность там укоренилась. Я с трудом удержалась от смеха. «Верхняя рука, значит, есть и нижняя. Интересно, откуда она у меня растет? Хотя, если учесть, как отвратительно я готовлю, глажу, убираю и шью, то, скорее всего, и верхние, и нижние мои руки растут из мадам Сижу». «Необходимо удалить конечность», — решил Леонид. «Ой, не надо», — испугалась я, — «она мне еще пригодится». «Вопрос имеется», — прогудел Костя. «Я что нарушил?» «Провоз человека в багажнике запрещен», — хором ответили все полицейские. «Ага, значит, если я въехал колесом в колдобину, которую дорожники не заделали, и оторвал нафиг все снизу, кто виноват?» «Смотреть надо, куда прёшь», — вмиг ответил Леонид. «Не права ваша», — возразил водитель. «За покрытие отвечают дорожники. Если в суд подам, то оплачивать ремонт придется тем, кто плохо свою работу выполнил. Разве не так?» «Допустим, вы правы», — согласился самый старший по званию. «Но при чем тут женщина в багажнике?» «А при том, что когда ехал прямо под колесом, асфальт брык и развалился», — начал врать водитель. «Дарью как подбросит, как зафигачит в отсек для чемоданов. Она головой долбанулась, ничего не соображает. Женщине срочно в больницу надо. Ей все мозги взболтала, как омлет. Несет чушь. А чем вы заняты, а? Ищите повод, чтобы на меня оформить аварию. А где она? Какого ДПСник нас тормознул? Что я нарушил, а?» На короткое время воцарилась тишина, а потом Леонид задал вопрос своему подчиненному. «Причина остановки джипа?» «Так типа проверка», — осторожно объяснил Денис. «Подозрение вызвал». «Чем?» — уточнил Константин. Ответа не последовало. «Пока вы тут дурью маетесь, у Дарьи рука отсыхает», — объявил Костя. «Сделал ваши фото. Разговор записал. Ждите повестки в суд». «За что?» — не понял Леонид. «За неоказание помощи пассажиру в сложной ситуации», — зачастил водитель. «Васильева, как и я, участник движения. Гляньте, она уже синеет». «Плохо мне», — простонала я. «Сознание теряю. В больницу срочно надо». «Езжайте отсюда по-быстрому», — велел Леонид. «Давно бы так», — буркнул Костя, сел за руль и помчался по шоссе. Потом он резко затормозил. Я привычно впечаталась лбом в пол. «Ой!» «Простите», — смутился водитель. «Теперь попробуйте руку вытащить». Я потянула на себя конечность. О, радость! Она мгновенно оказалась на свободе. «Костя, как вам удалось расширить мою ловушку?» Удивилась я. «Хозяин не спортсмен, никогда на лыжах не катается, мы их не возим, поэтому забыл, что гнездо размер меняет. Вспомнил только, когда от ДПСников отъехали и нажал на кнопку. Уж простите, сразу не сообразил. Может, и ошибаюсь, но, думаю, вас супруга хозяина в багажник положила. Одна связка у нее, вторая у меня, третья у Валерия Андреевича. Не знаю, что Олеся Николаевна замутить решила, но вы в этом не участвуете. Босс жену любит, он ей все простит. А с вами поругается». «Лесе трудно отказать», — вздохнула я. «И если честно, мне ее сейчас жаль». Константин неожиданно сказал. «Иногда смотришь, зайка, и все вокруг говорят «зайка», а потом глаза протрёшь, уши заткнешь, чтобы никого не слышать, и сообразишь, где зайка-то? Утка перед тобой». «Простите, Костя, не поняла вас», — призналась я. «Да просто объяснить хотел», — улыбнулся водитель. «Не все так, как вам кажется. Порой заяц — это утка, понимаете?» «Пока не очень», — честно ответила я. «Сказку про Золушку знаете?» — задал совсем уж нелепый вопрос водитель. «Конечно», — улыбнулась я. «Вот ее отмыли, одели, а она теперь принца гнобит», — продолжил удивленную беседу Костя. «Это хорошо?» «Вряд ли». «Что с Константином? Вообще-то он простой, добрый парень, любит жену, дочку, не пьет, не курит, служит в десантных войсках. А после демобилизации Валера его к себе взял. Костя работает у Воротникова 15 лет. Предан хозяину, стал членом семьи. И он до сих пор не пытался изображать из себя Эзопа». «Эзоп — древнегреческий поэт. Его считают изобретателем басен, жанра дидактической литературы, короткого рассказа в стихах или прозе, чаще всего с аллегориями. Сюжет «Эзопа» использовал Иван Андреевич Крылов. Костя всегда высказывается прямо. Если на дороге его подрезает лихач, он не скажет. Один медведь на велосипеде поехал кататься, решил обогнать льва, а тот догнал его и оторвал ему уши. Мораль: веди себя на дороге прилично. Нет, водитель прошипит: вообще без головы мужик. И вдруг сейчас произнес речь на манер басни: заяц, утка, Золушка и принц. Злобная служанка, на которой принц женился, это как крокодил в московском ресторане. Не бывает такого. Но нет, нашлась. Есть у нее пони, лошадь, Мерседес, Бентли, Майбах. А все мало. Хочет принца ногами затоптать. Уважаю Валерия Андреевича, хороший он человек. И вы мне тоже нравитесь. Ничего шефу не расскажу. Не узнает босс про вас в багажнике. Спасибо, от всей души поблагодарила я. Сейчас куда поедете? В Ложкино. Извините, не успею вас туда доставить. Велено джип у работы припарковать в указанное время. Не волнуйтесь, сама доберусь.